Глава 14. Бункер кипел, как паровой котел, запущенный на максимальную мощность. Пусть хоть и небольшой по численности состав 10-й ДШБ готовился к бою. Десятка точила ножи. Бойцы десятки носились туда-сюда, собирая оружие, набивая магазины патронами, вкручивая гранаты в запалы. Если кто не знает, то правильно держать запал в руке и на него накручивать яйцо гранаты, подгоняя сбрую и стараясь набить свои вещмешки как можно большим количеством полезного имущества. Каждый рюкзак, баул, сидр будет подписан и оставлен в бункере. Когда подойдет хозвзвод, то эти вещи будут сохранены и поедут дальше в качестве обоза. А все, что останется снаружи именных рюкзаков, баулов и сумок, будет считаться общим трофеем и, соответственно, может быть захвачено любым бойцом, пришедшим нам на смену. Сами понимаете, что когда ништяков много, а места в рюкзаке мало, то стоишь перед выбором похлеще буриданого осла. Хочется взять всего и помногу, а так нельзя. Значит, надо выбрать только самое нужное и полезное. А попробуй тут выбери, когда глаза разбегаются. Но это, так сказать, приятные хлопоты. Настроение у всех было отличное и приподнятое. Еще бы, завтра идем в атаку. Наконец-то пришли четкие инструкции от Кости, который не просто подтвердил согласование нашего плана, но и добавил от себя такого, что я даже сперва не поверил своим глазам. Перечитал сообщение еще раз, опять не поверил, еще раз перечитал, опять не поверил, потом позвал Бамута и попросил его прочитать. А то вдруг у меня от очередной контузии мозг выдает желаемое за действительное, и на самом деле Костя Особист совсем другой смысл вложил в написанное. — Да ну нахрен! — удивленно прошипел Семен. — Обалдеть! Это правда, что ли? Чесать мой лысый череп! Дождались! Наконец дождались! Я, честно говоря, уже сомневаться начал в особисте. Думал, спецом нас сюда загнали, чтобы по-тихому тут всех сгноить, а он не подвел. Ну, слава богу. По восторженному мату Бамута я понял, что все-таки смысл сообщения от Кости был именно такой, как мне прочиталось в первый раз. Через два дня мы идем в атаку сперва на Вишневку, а дальше... Странный все-таки народ русские мужики. Это я сейчас не абстрактно говорю о каком-то мифическом русском мужике. Это я сейчас о себе, о Бамуте, о Глобусе, царство ему небесное, о Жаке, Финике и прочих моих боевых товарищах. Мы радуемся, как дети, узнав, что завтра идем в бой, в атаку, на штурм превосходящих сил противника. Причем ясно ведь, что большая часть погибнет в скором времени, но все равно радуемся». И ладно бы это можно было объяснить военным синдромом, частыми контузиями и прочими факторами. Но нет, все не так просто. Если взять портрет среднестатистического добровольца, пришедшего на эту войну, то выяснится, что это мужики среднего возраста от 30 до 40, у которых дома семьи с детьми, работа с доходом, пусть не ого-го каким, но стабильным. Причем зачастую службы в армии у них нет. Потому что они в молодости боялись идти в срочную армию, считая это напрасной тратой времени. А как только началась война, эти мужики почему-то вдруг перестали бояться армии, взяли в руки оружие, обучились по-быстрому на полигонах и пошли в бой. Вот что за загадка русский мужик. В мирное время в армию он идти боится, а в военное время, в кровавый лютый бой, зачастую на верную смерть идти не боится. Я часто об этом думал, пытаясь понять мотив своих поступков. Ведь сам-то я в армии срочную службу не служил, но как только началась война, сразу пошел добровольцем. Наверное, где-то там в подкорке у русских мужиков прописан определенный код. Родина в опасности, надо идти воевать. Что-то я отвлекся. Так, теперь все по порядку, как было. Когда мы вернулись с того самого выхода, где погиб Глобус и Крест, то, отойдя от первого шока, я проверил сообщение от Кости и увидел, что от него наконец пришла весть, что ночью нас ждет прилет посылки под видом ударного дрона. Я дал нужное распоряжение, кое-как обуздал собственные эмоции и принялся обдумывать новый план действий. До этого вся предстоящая операция по плану внедрения пленного Миколая в цен врага держалась на глобусе, но Петрович погиб, и значит, варианта развития событий только два. Либо придумывать новый план, либо нафиг отказываться от всего. Отказываться нельзя, значит, надо найти замену глобусу. Кто заменит глобуса? Я? Нет, мне нельзя. Бритиша сразу поймут, что здесь подвох. Тогда кто? Псих! Псих, мы к тебе! Вырвал меня из раздумий окрик Жака. За Жижиным маячило несколько бойцов. Пых, Шут, Кок, Ктоха, Пестик и Джокер. Судя по выражению лица медика, настроен он был решительно. «Чего вам?» — скривился я от громкого голоса Жака, оглянувшись на спящего Семена. «Потише говори. Что у вас?» «Надо идти за глобусом мстить», — твердо произнес Жак. «Мы с пацанами посоветовались, все высказались за». «Отлично», — скивнул я. «За глобуса отомстим. Что-то еще?» «Нет, псих, так не пойдет», — погрозил мне указательным пальцем Жак. «Ты давай четко скажи, как и когда мы пойдем мстить за глобуса, а то вот эти твои танцы с записями, роликами, всякими там видеообращениями, это, конечно же, все хорошо. Но, во-первых, это не по-пацански, а, во-вторых, за глобуса мы так не отомстим. Парни крови вражеской хотят». «Ага», — хмыкнул я. «Значит, вы тут посовещались и решили, что надо завалиться гурьбой в Вишневку и хорошо там пошухарить, правильно? Дескать, если мы таким образом завалим пару-тройку укропов, при этом сами гарантированно потеряем больше, то там, — я ткнул пальцем в потолок, — глобусу будет лучше». «Я знал, что ты так скажешь», — злорадно хмыкнул Жак. «Типа глобус бы не одобрил, если бы, мстя за него, мы потеряли бы кого-то еще». «Но тут дело уже не в Петровиче, дело в принципе. Сам знаешь, что наше подразделение не такое, как остальные. Мы вроде как семья, как клан. Поэтому правильно в таком случае придерживаться принципа кровной мести». Стоявшие за спиной у Жака парни согласно закивали головами и одобрительно загудели, поддерживая доктора. «Я парней понимаю. Сам хоть сейчас рванул бы Вишневку рвать хохлам глотки за глобуса. Мужики просто не знают сути плана, который разработал Петрович. Короче, мафия, кровники, мать вашу!» Обратился я к присутствующим. «Мы тут не просто так торчим, а в соответствии с заранее оговоренным планом действий. Просто вас в известность никто не ставил в целях секретности. Глобус был в курсе этого плана, причем не просто в курсе, а он частично его и разработал. Поэтому в память о нем мы этот план доведем до конца. Ясно? Или кто-то против?» «Глобус разработал какой-то план?» — недоверчиво хмыкнул Жак. «А ты не врешь?» «Нет», — твердо ответил я, глядя прямо в глаза Жижина. «Не вру, зуб даю», — чиркнул я ногтем по клыку. «А в чем хоть суть этого самого плана?» — осторожно спросил Кок. «Псих, ты хоть в двух словах расскажи». «Если в двух словах, то если сработать грамотно, то Вишневке и всем, кто там сидит, жопа. Петрович все грамотно расписал, в тылу утвердили. Сегодня ночью пришлют кое-чего. Мы это кое-чего зашлем в Вишневку, а там по украм отработают фабами, искандерами или калибрами. За это не скажу, не знаю. В тылу будут исходить из полученных сведений. Ну а дальше уже по ситуации. Либо мы уходим в тыл к своим, либо метнемся в Вишневку на зачистку и захват бритишей». «Твою ж!» — восторженно воскликнул Пых. «Вот и я о том же!» — хмыкнул я. «Вопрос с местью за глобуса закрыт?» «Закрыт. Конечно, закрыт. Вообще без базара». Стоявшие за Жаком парни тут же принялись меня заверять, что нисколечко не сомневались во мне, просто пришли узнать, какие новости. Опять же, все это из-за недостатка информации. Но они понимают, что секретность, то да сё. Все люди военные и понимающие. И тут мне в голову пришла хорошая мысль, прямо озарение какое-то нашло. Я тут же придумал, как выйти из тупиковой ситуации, возникшей в связи с гибелью глобуса. «Стоп!» — цыкнул я на собравшихся, видя, как они собираются расходиться. «Никто не расходится. Глобус должен был сыграть определенную роль. Поскольку он погиб, то его надо заменить. Нужен человек, который правдоподобно сыграет предателя. Есть добровольцы? Мгновение, и за спиной Жака никого не стало. Парни буквально испарились в считанные секунды. Только они были, и тут же их не стало. Жак остался один. Он тоже было хотел сбежать, но все-таки у него было меньше боевого опыта, чем у остальных. Вот он и не успел смыться. — Отлично, Жак. Я рад, что ты вызвался добровольцем. — Я? Добровольцем? Жак ошарашенно завертел головой, понимая, что остался в одиночестве. — Дык! — Жак, как к укропам пойдешь, скажи сразу, что меньше, чем за корзину печенья и бочку варенья не продашься. Сонным голосом произнес Бамут, переворачиваясь на другой бок. В общем, глобуса заменил Жак. Я хорошенько проконсультировал Жижина, разрешил ему для смелости выпить спирту, потом еще несколько часов вдалбливал в его голову основные детали предстоящей операции. Ночью из тыла прилетел дрон, который со всего размаху влепился в землю с небольшим недолетом. БЧ у дрона была «Будь здоров». Недобитый укропами остов двухэтажки снесло к чертям собачьим. Тряхнуло так, что даже в нашем подземном бункере потолок ходил ходуном. После первого дрона прилетел второй. Он шмякнулся без всякого грохота. Его корпус быстро подобрали и притащили в бункер. Для пущего эффекта, чтобы запутать противника, постреляли немного в ночное небо трассерами, типа пытались сбить очередной невидимый ударный дрон и подорвали на земле загодя установленный фугас. Посылку распаковали. Там нашлось много интересного, помимо смартфона, которым надо было зарядить пленного, было еще несколько радиоэлектронных приблуд и чертежей схем, которые надо было собрать. Схемы простенькие, по сути, надо было соорудить из провода огромную передающую антенну, которая бы заглушила радиоэфир Вишневки и округи в нужный момент. Послал подтверждение Косте о получении посылки. Также написал, что Григорий Петрович Чехов погиб смертью храбрых, вынося с поля боя раненых товарищей, и что вместо него с бритишами будет работать другой человек. Костя тут же накидал ряд уточняющих вопросов. Я отписался в ответ. До утра переписывались, выстраивая новый план действий. Поспать так и не удалось. Утро началось с того, что я разбудил Жака и поставил перед ним четкую задачу. С пленным была проведена беседа, которая чуть было не поставила жирную точку на хорошо продуманном плане. Жак под благовидным предлогом увел пленного Сарачука в дальний капонир, чтобы провести с ним беседу, снарядить телефоном и, если стороны договорятся, то сразу же отправить его в Вишневку, имитировав побег. Я и Бамут уже находились в этом самом капонире, спрятавшись внутри БМП-2. Мы слышали, когда в капонир пришел Жак и Миколай, начало их разговора тоже слышали, а когда Жижин начал склонять Сарычука к побегу и посредничеству с британцами, то неожиданно возникли звуки потасовки и борьбы. Мы с Семеном выскочили из бэхи как раз в тот момент, когда Сарычук связывал Жака его же ремнем. Тут же выписали люлей пленному, спеленав его уже самого ремнем Жака. «Хлопцы!» — удивился нашему столь быстрому появлению украинец. «А как вы тут? Мне ваш медик предлагал вас предать, а вы все слышали? Что-то я не понимаю, что тут происходит?» Растерянно хлопал глазами Сарачук. «Это я не понимаю, что тут происходит», — раздраженно бросил я. «Микола, что ты творишь? Тебе же ясно сказали, бери мобилу и текай к своим. Там скажешь, что среди русских есть предатель, готовый к сдаче в обмен на деньги, а ты зачем-то полез драться». «Я думал, что ваш медик предатель», — недоуменно произнес Сарачук. «Хотел его связать и вам сдать». «Чего?» — выкрикнул Жак. «Совсем, что ли, у Мишкой тронулся? Я же тебе предложил к своим сбежать». «Я понял это», — кивнул Микола. «Просто я сбегать не хотел. Я хотел с вами остаться». «Охренеть!» — буркнул я. «Такой план по жопе пошел. И что теперь делать?» Честно говоря, в душе я даже обрадовался такому поступку пленного украинца. Мне этот парень был по душе. Простой, искренний, без всякого двойного дна и гнили. Да, он был враг, он воевал против нас и, скорее всего, хорошо воевал. Но гражданская война — дело такое, брат на брата идет. Тут, знаете ли, не все так линейно, как порой кажется со стороны. Бамут рассказывал, что в 2014-2015 годах, когда только началась война на Донбассе, то у ополченцев были некоторые индивидуумы, которые умудрялись по нескольку раз переходить с одной стороны на другую. Сегодня он за ДНР, завтра за укропом, а потом опять за ДНР. Мотивы таких поступков бывают разные. И речь не о банальном предательстве, здесь все несколько глубже и сложнее. Если в этом не находиться по самую макушку, то не понять. «Какой план?» – осторожно спросил Микола. «Мы планировали дать тебе возможность сбежать с намдив-мобилой, в которой включена геолокация и позиционирование, чтобы отследить, где сидят британцы. Потом по этим координатам нанести удар из 120-х минометов. Хотели отомстить за смерть нашего боевого товарища, Глобуса. Хороший он был мужик, правильный. Я сообщил Сарачуку усеченную версию нашего плана. Можно было бы и ее не выдавать, но почему-то поступок пленного тронул меня. Все-таки не каждый день видишь, чтобы пленный отказывался сбегать из плена, да еще и провокатора, подстрекавшего на побег, связал и хотел предать нам в руки. Понятно, — хмыкнул Микола. При этом, скорее всего, и я бы ласты склеил. Честно скажу, что о твоей безопасности мы особо не думали, но, скорее всего, ты бы не пострадал. Бритиша сидят в каком-то укромном бункере. Зачем им тебя с собой держать? Тебя содержали бы где-нибудь в лазарете или камере под присмотром. Вот именно. А как только бы вы нанесли удар по британцам, то меня на лоску-то бы порезали. Но тут уж я ни при чем, — развел я руками. Если вы друг дружку режете почем зря, то мы русские тут при чем? Это точно, вы тут ни при чем, — глядя в пол, пробубнил Микола. Мы сами виноваты, что себя до такой жизни довели. Все хотелось сладкой жизни, как в Европе, чтобы бабам кружевные трусики, а мужикам пиво баварское, и ни хрена не делать, а жить на пособие по безработице, как в Германии. Пока в вашей каталажке сидел, много думал. Все на вас смотрел и думал, думал. Раньше как-то не получалось подумать. Все дела, заботы, беготня, суета. А тут как прозрение какое-то нашло. Вот нахера мы всю эту фуету с Европой и Америкой повелись? Но где мы и где та Европа? Уж тем более Америка. Они же нас за людей не считают. Мы для них быдло, папуасы. Я вот помню, родня из России приезжала в гости. Все хвалили наши продукты, особенно молочку, конфеты вкусные, мясо дешевое. Жили ведь сыто и хорошо. Цены в магазинах, да и на базарах были дешевле, чем в России. Пусть получали денег меньше, чем в России, но купить продуктов могли больше, чем средний россиянин. Взяли все и похерили. Сами ведь похерили. «Да ладно тебе, братан!» — хлопнул его по плечу Бамут. «Хорошо ведь, что сам понял. Пусть поздно, но это лучше, чем вообще никогда. Я на карте Вишневки могу показать, где входы в заглубленное убежище. Их там 4. Думаю, британцы в каком-то из них точно. Но вы их из минометов не возьмете. Там все основательно и добротно сделано». «Плохо, что не возьмем», — досадно цокнул я. «Знать бы, в каком точно бункере бритиша, мы бы и на вылазку решились. Уж больно за глобуса поквитаться хочется. Я могу отнести мобилу, передать сообщение от предателей о сдаче и вернуться. Скажу, что, мол, такое условие. Вот вам телефон для связи. А мне надо обратно возвращаться, потому что в плену есть еще украинцы, и если я не вернусь, то их убьют. Как такой план?» «Нормально», — тут же показал большой палец Бамут. «Нафига тебе это надо?» — прямо спросил я. «Что тебе мешало сбежать к своим? Даже если бы мы нанесли удар из минометов, то сам же говоришь, что там укрепления такие, что их хрен пробьешь. Опять же, не твоя вина, что ваши контрразведчики не догадались, что в мобиле могли быть включены определенные настройки и приложения. А черт с ним, с телефоном. Выбросил бы его нахрен сразу же, а своим бы сказал, что по себе сбежал, без всякой помощи. Я не хочу воевать за Украину». «Это понятно», — кивнул я. «Все-таки хочешь остаться у нас в плену? Думаешь, если осознанно сейчас нам поможешь, то тебе это зачтется перед следствием. Так ты все равно не сможешь на Украину вернуться. Опять же, если не будешь наравне с остальными пленными отбывать срок, то потом это может всплыть и обернуться против тебя». «Я знаю», — кивнул Микола. «Давай на чистоту. Если я вам сейчас помогу, то пообещай, что вы возьмете меня к себе в подразделение. Я семье напишу, чтобы они из Польши перебрались в Россию, к дальней родне. Вы меня поставите на полное довольствие, а деньги я семье пересылать буду, ну и с документами поможете. Надо подумать, так сразу я тебе ответ дать не могу, честно признался я. Возвращаемся назад, а там решим. Вот такой коленкор у нас получился с пленным Миколаем Сарачуком. Я отправил сообщение Косте Сабисту, тот ответил, что я могу обещать пленному все, что угодно, лишь бы мобила осталась в нужном бункере. Также я отправил в тыл координаты украинских заглубленных убежищ, которые показал нам Микола. В ночь пленный украинец ушел к своим, неся с собой мобильный телефон, присланный из тыла. Честно говоря, я хоть и верил, что он вернется назад, тем самым доказав свою верность, но какой-то процент на то, что он, попав в окружение бывших побратимов, передумает, все-таки оставался. Но нет, спустя 8 часов Микола вернулся, принеся с собой ворох новостей. Оказывается, что мы каким-то образом, сами того не ведая, смогли уничтожить всех британских спецназовцев в ходе последних боестолкновений. Сейчас у укропов верховодил какой-то английский хлыщ, который хоть и был из САС, но никакого отношения к воякам не имел и был сугубо гражданским хреном. Микола сказал, что этот хрен чуть ли не до потолка прыгал от радости, когда ему сообщили, что в нашем стане есть Иуда, желающий сдаться. Сарачуку этот хрен пообещал денежное вознаграждение за пособничество в сделке и бронь от армии. «Видишь, как бывает», — сказал мне Микола. «Вы вот за своего погибшего товарища готовы на смерть идти, чтобы отомстить, а в нашем тылу всем плевать на погибших пацанов. Вы за эти 2 недели наших побили не меньше роты, и всем плевать, вас же не трогали, потому что вы эти ролики выпускали, то есть всем пофиг на смерть украинских парней, главное, чтоб пиар был и красивая картинка. Суки, как же я ненавижу всех этих тварей в Киеве на Банковой!» С ненавистью прошипел Микола. Как же я хочу всем им кишки наружу выпустить, чтобы не сдохли. — Мы того же хотим, — поддакнул Бамут. Наш Верховный прямым текстом так и сказал, что главные цели этой войны — убрать нацистов и фашистов из Украины и сменить власть на нормальную. Вот считай, что если с нами дойдешь, то до Киева точно дойдем, а там этих уродов на их же потрохах и повесим. Спустя 2 часа после возвращения Миколы из Вишневки от Кости пришло сообщение, что координаты получены, все цели выявлены. Скорее всего, в той самой мобиле была какая-то хитрая начинка, которая подключалась ко всем средствам мобильной связи в зоне доступности, отмечая их координаты и давая доступ к содержимому памяти дистанционно. А еще спустя 2 часа пришло то самое сообщение, от которого я выпал в осадок, не поверил своим глазам и натуральным образом очень удивился. Даже пришлось позвать Бамута, чтобы он подтвердил прочитанное. Суть сообщения была в следующем. Быть готовыми в течение 10 минут после получения приказа нанести массированный минометный удар по позициям противника, расположенным у нас в тылу. Проще говоря, как только поступит команда, надо тут же загасить опорники ВСУ, которые расположены между нами и первой линией российских войск. Одновременно с этим надо выдвинуться в сторону Вишневки, и как только по селу отработают из дальнобойной артиллерии, РСЗО и авиации, тут же войти в него, чтобы сковать силы защитников и дать возможность занять населенный пункт БТГ под командованием подполковника Рыжикова. БТГ – это батальонная тактическая группа, которая обычно состоит из полноценного батальона, который усилен танками, подразделениями ПВО, артиллерии, инженерии и тылового обеспечения. То есть 10-е ДШБ не просто возродили, а увеличили его и накачали мышцами. А Рыжику, значит, присвоили внеочередное звание. Ох и быстро же он растет. В его годы стать подполковником – это не просто взлет, это какой-то гиперпрыжок. Я Рыжику и не завидую. Ему ведь все эти звезды на погонах не просто так даются. По сути, наша ДШБ – это команда смертников. Нас каждый раз бросали на самые опасные участки фронта выполнить невыполнимую задачу. Пробить оборону противника, совершить многокилометровый рейд по тылам врага, захватом и удержанием важных переправ, или, наоборот, упереться пятками в землю и сдерживать укропов, отбивая накат за накатом, без права отойти в тыл. После выполнения таких задач батальон исчезал, превращаясь по численному составу оставшихся в строю бойцов в неполную роту. Мы умирали, но задачу выполняли. Всегда выполняли. Командиру в таких случаях хуже всего. На нем вся ответственность. Это он отдает приказ стоять до конца или вперед на штурм. Это он подписывает все похоронки и звонит родным погибших, сообщая, что их отец или сын погиб в бою, защищая родину. Это все Рыжик, наш комбат. Так что его погоны и звезды на них давят на него в 1000 раз сильнее моих сержантских лычек. Но меня удивила не новость о том, что 10-й ДШБ превратился в 10-й БТГ, и ему поручено взять Вишневку. Нет, что-то примерно в этом духе я и так ожидал прочитать. Меня поразило, что было дальше в том сообщении. После того, как будет взята Вишневка, и если позволит обстановка, то надо не просто сковать силы противника в селе, а выдвинуться к населенному пункту Степное и захватить позиции на важном транспортном узле и по трассе М-18 совершить марш в сторону города Запорожье, где захватить аэропорт, обеспечив высадку воздушного десанта. Марш-бросок длиной 40 километров. Для боевых машин, которые идут без всяких остановок на средней скорости, это 1,5 часа езды. Мирное время и того меньше. Но во время войны пройти 40 километров – это надо угробить месяцы, а то и годы, отдавая за каждый пройденный километр сотни, если не тысячи жизней своих солдат. Новость о том, что на самом деле вся эта кутерьма затевалась не из-за Вишневки, а с прицелом на Запорожье, меня, мягко выражаясь, и привела в шок. Об таком я бы никак не мог подумать. Вот совсем не мог бы подумать, хоть убейте. Я же не писатель-фантаст, который сидит за компьютером и пишет дешевенькие военные боевички, где главные герои разят врагов направо и налево, используя один автоматный магазин на протяжении всего повествования. Валерчик, а как мы силами одного батальона пройдем 40 километров? Тихо спросил Бамут, отойдя от первого шока. Это же нереально. Ну ладно еще Вишневку, мы ее точно возьмем. Удержим или нет потом, неизвестно, но возьмем точно. Если не будут тупить и подтянут все силы, выравнивая фронт, и на остальных участках, чтобы не было выступа в виде кишки, то Вишневку удержим. А как можно пройти 40 километров? Не знаю, пожал я плечами. Может, пойдем под украинскими флагами? Думаешь? Недоверчиво скривился Семен. Тут я с Бамутом был согласен. Совершить марш-бросок длиной 40 километров по вражеским тылам нереально. В нынешних условиях ведения войны, когда каждый твой шаг находится под прицелами сотен коптеров-разведчиков, десятков спутников-шпионов, да и просто тысяч людей, которых мы встретим на своем пути, у каждого из которых есть мобильный телефон, способный мгновенно передать информацию о прохождении вражеских сил кому надо, это нереально. Хотя... «Ладно, скажу», — решился я. «Только тихо и никому ни слова», — прошептал я. «Есть еще один момент, о котором ты не знаешь, да и никто не знает, кроме меня и еще десятка людей. В общем, в Токмаке есть бомбоубежище еще со времен СССР. Наши пока были в городе в режиме строгой секретности, обустроили в нем закладку взрывчатки, потом это убежище захватили укропы. Думаю, город сдали специально, чтобы это убежище попало в руки противника. Оно заминировано, причем не просто так, а основательно. Там взрывчатки несколько десятков тонн. Если рванет, то всем, кто будет внутри, гарантированно кранты. Наши ждут, когда туда прибудет кто-то из шишек ВСУ, Залужный, Сырский или Буданов с Зеленским. А может, они должны там оказаться все вместе. Когда этот бункер рванет, то поднимется такой вой, что не то что до Запорожья, а до Киева дойти можно будет под шумок. Понимаешь? — Ничего себе! — удивленно округлил глаза Бамут. — А ты не гонишь? — Нет. — Но точно, сам понимаешь, ничего не знаю. Просто размышляю. Если сложить все факторы вместе, то пазл складывается. Сам подумай, если вдруг неожиданно горбанется Зеленский, который до этого считался неприкасаемым. Что будет? Сколько презик Украины был в зоне досягаемости нашей артиллерии? Десятки раз? Но был негласный запрет в него не стрелять. Правильно? А если сейчас этот запрет будет нарушен? Если Зеленский взлетит на воздух вместе с десятком своих людей из ближнего окружения, что тогда произойдет? А тогда вся эта шушера в Киеве вдруг поймет, что каждого из них могут убить. Тогда они рванут из Украины на перегонки, обгоняя друг друга. Начнется хаос, потому что возникнет вакуум власти, грызня за хлебные должности. Почему Крым в 2014 году так легко отошел к России? Потому что в Киеве сменилась власть. Пришло скопом много новых людей, которым было интереснее делить портфели и хлебные должности, чем воевать за Крым. Под такой дымовой завесой мы вполне сможем дойти до Запорожья. Согласен. Тогда что получается? Точим ножи? Да, братан, точим ножи. Зови всех командиров групп ко мне, будем думать, как брать Вишневку. Про заминированный бункер молчок. Это секрет. Понял? Да. Остальным скажем, что фронт будет двигаться целиком, и наша задача взять Вишневку и по возможности оседлать трассу М-18 с прокладкой дороги 10-м БТГ на Запорожье. Точить ножи означало готовиться к бою. И не просто к бою, а к штурму вражеских позиций, когда надо харкнуть кровью и сделать невозможное.